Глава третья. «Вы обещали мне чашку чая». Я чуть не оступилась, повернулась к Фредерику в наивной надежде, что ослышалась. Он как раз довел меня до высокого каменного крыльца дворца и сейчас стоял, щурясь от яркого солнечного света. «По-моему, более удачного момента для этого не найти», — продолжил он вкрадчиво. «Сейчас же разгар рабочего дня», — возразила я. «У вас, насколько я понимаю, выдался внеурочный выходной». Фредерик пожал плечами. «А я полагаю, будет лучше, если я немного прогуляюсь. Пусть эта троица выяснит отношения без моего присутствия». «А как же информация?» — лукаво спросила я. «Вы ведь не так давно утверждали, что именно в ссорах люди чаще всего говорят лишнее». «У вас хорошая память, госпожа Оливия». Фредерик улыбнулся, правда, его глаза при этом остались холодными и цепкими. А затем он внезапно наклонился ко мне и доверительно шепнул. «Видите ли, я, конечно, с немалым удовольствием остался бы в кабинете во время разговора этой троицы. Но здравый смысл подсказывает, что Каролина и Даниэль сейчас объединят усилия против его величества. И ему придется, ой, как туго. Пытаясь выставить вас своей любовницей, он слегка перегнул палку. И теперь пришла пора отвечать за это». «Чему лично я очень рада», – буркнула я, нахмурившись. «Надеюсь, Даниэль покажет Раулю, где драконы зимуют. Выскажет ему все то, что я и сама бы с радостью высказала, но стесняюсь». «Понимаете, Оливия, люди не любят, когда кто-то становится свидетелем их позора». Проникновенно продолжил Фредерик. «Полагаю, вы не будете спорить с тем, что у короля очень тяжелый характер. После этой разборки он будет крайне раздражен. И угадайте, на ком он постарается сорвать свое неудовольствие». «Поняла». Я сочувственно кивнула. «Боитесь попасть королю под горячую руку?» «Опасаюсь», — коротко исправил меня Фредерик. «А теперь идемте, если, конечно, вы не вспомнили о каких-нибудь неотложных делах». Промелькнула гаденькая мысль так и сказать, мол, спасибо большое за приглашение, господин Фредерик, но мне пора бежать. Но с мысленным вздохом я от нее отказалась. «А, да ладно, не укусит ведь он меня». Все равно придется рано или поздно, но и исполнить свое обещание. Надо было об этом думать, когда давала его. И опять Фредерик не предложил мне руки. Хотя верно сделал, потому что я все равно не приняла бы ее. Так мы и шли по гулкому внутреннему двору к воротам. Рядом, но словно бы не вместе. Стражники привычно взяли на караул, когда мы проходили мимо. С часовой башни раздался бой колокола, извещающего о наступлении полдня. «Здесь неподалеку есть прекрасный уютный ресторанчик, где делают лучший в Герстане чай», — вновь заговорил Фредерик. «Только там можно найти самые изысканные сорта, которые доставляют прямиком из Грейда». «Звучит любопытно», — без особого воодушевления отозвалась я. «Если честно, я по-прежнему не понимала, о чем Фредерик собрался со мной беседовать. Неужели опять будет уговаривать шпионить за Даниэлем? Тогда мне вновь придется ему отказать. Кстати, было бы неплохо как-нибудь словно невзначай вызнать, почему Даниэль так не любит Фредерика. Даже крысы обозвал. Да и Каролину он, по всей видимости, не особо привечает. Хотя и сам Фредерик разговаривал с девушкой холодно. А, впрочем, ничего удивительного. Нрав у этой красавицы тот еще. Это ж надо додуматься. Пытаться отравить короля. Промолчу уж о моем несчастном жакете. Хотелось бы знать, сколько людей она к этому моменту умудрилась убить. А Каролина, начала было я, но Фредерик выразительно приложил палец к губам, и я замолчала. «Оливия, я не люблю говорить на ходу», — произнес он мягко. «Никогда не знаешь, кто тебя может подслушать в этот момент». Я скептически приподняла бровь и огляделась. Мы как раз шли по Дворцовой площади. Нет, по ней прогуливался народ, но до ближайшего прохожего было более чем приличное расстояние. Однако я не стала настаивать. Я вообще очень сомневалась в том, что Фредерик снизойдет до каких-нибудь объяснений. Через несколько минут мы остановились около каменного здания, чьи окна как раз выходили на главную площадь столицы. Я задрала голову, выискивая какую-нибудь вывеску ресторана, но так ничего и не обнаружила. «Об этом месте знают только избранные», — чуть понизив голос, таинственно сообщил Фредерик и кивком указал на покатые ступени, уводящие куда-то в подвал здания. Я тотчас напряглась, заподозрив неладное. Сейчас как заволочет меня в темное безлюдное место, как начнет там убивать. Но почти сразу заставила себя расслабиться. Глупости какие. И Дэниэль, и Рауль знают, что именно Фредерик вызвался меня проводить. Стражники видели, что дворец я покинула в его сопровождении. Да и потом, к чему ему это? Вроде бы с ним я не успела поругаться. «Вы слишком пугливая», – с улыбкой заметил Фредерик, видимо, угадав мои мысли. Вздохнул и добавил. «Впрочем, ничего удивительного. Последние недели у вас выдались богатыми на приключения». «Да уж», – буркнула я. Перед самым спуском Фредерик все-таки протянул мне узкую ладонь, затянутую в тонкую кожаную перчатку, и на этот раз я приняла его помощь. Ступени выглядели крутыми и очень опасными. С таких навернуться, расплюнуть. «Великое благо, что в этом ресторане подают исключительно чай», проговорил Фредерик, пока мы спускались. Я шла очень медленно, постоянно опасаясь зацепиться каблуком за какую-нибудь неровность на ступенях и покатиться кубарем вниз. Пояснил с усмешкой. «Поначалу хозяева, конечно, держали неплохую винотеку, но им пришлось отказаться от этой затеи после нескольких досадных несчастных случаев. Многие под воздействием винных паров забывают про осторожность. Я вспомнила про свой поход к дракону. Действительно, не будь я тогда, мягко говоря, не совсем трезвой, в жизни бы не решилась на подобную авантюру. Как только спуск был завершен, Фредерик тут же одернул руку. Любезно распахнул передо мной дверь, и мы вошли в небольшое помещение, в котором царил приятный полумрак. По всей видимости, ресторан располагался действительно в подвале. Никаких окон я тут не увидела. Под сводчатым каменным потолком бесшумно плавали зажженные магические шары. Столики в этот дневной час были пусты. «О, господин Рейн!» Тут же раздался приветливый возглас. «Как я рада вас видеть! Давненько не заходили!» «Дела, Марибель, дела!» Фредерик виновато пожал плечами и неожиданно низко поклонился невысокой полной женщине, которая вышла к нам навстречу. Я с невольным восхищением вздохнула, оценив платье незнакомки, выполненное из прекраснейшего терстонского шелка. Наряд едва слышно шелестел при каждом движении женщины, напоминая умиротворяющее журчание ручейка. А сколько на нем бусин и блесток! Не сомневаюсь, что все это сделано вручную. «Вы сегодня один?» Женщина кокетливо хихикнула, когда Фредерик удивительно ловко поймал ее руку в многочисленных деревянных браслетах и приложился к запястью губами. «Познакомься, Марибель, это Оливия Ройс», представил меня Фредерик, выпрямившись. «Оливия, это Марибель Грон, лучший знаток чая во всем Герстане». «Ой, вы меня захвалите!» Марибель мгновенно раскраснелась, словно стеснительная девушка, которую назойливый поклонник одарил внезапным поцелуем. «Присаживайтесь за ваш любимый столик, господин Рейн. Вам как обычно?» Фредерик вместо ответа просто кивнул. «А вашей спутнице?» Марибель бросила на меня озорной взгляд. «Мне то же самое», — решительно проговорила я. Марибель как-то странно хмыкнула и покосилась на Фредерика. «Лучше сделай Оливии что-нибудь на свой вкус», – попросил он. «Вряд ли она оценит черный чай с острым красным перцем, солью и имбирем». Я чуть не поперхнулась от столь оригинального рецепта. Бррр, жуть какая! Звучит крайне неаппетитно. Марибель склонила голову, принимая заказ. И со скоростью, какую тяжело было ожидать от женщины ее степенной комплекции, уплыла в сторону кухни. Фредерик не изменил своим хорошим манерам, отодвинув передо мной стул. Я опустилась на него, дождалась, когда мой спутник займет место напротив, и тут же выпалила. «Неужели Каролина действительно пыталась убить короля?» «Пыталась», – спокойно подтвердил Фредерик. И не один раз. Но доказать я смог только последний случай. И ее после всего этого не казнили? Я растерянно всплеснула руками. Почему? Потому что Раулю не скучно рядом с Каролиной. Фредерик меланхолично пожал плечами. Это девушка-огонь. Никогда не знаешь, чего от нее ждать. Или приласкает, или прирежет. Или крысиного яда подсыплет, добавила я. Фредерик лишь усмехнулся в ответ, как будто не видел в произошедшем ничего страшного. Мне показалось, или Дэниэль ее недолюбливает? Продолжила я осторожные расспросы. Это очень мягкое определение слову «ненависть». Фредерик улыбнулся шире. Сначала Каролина едва не стала его мачехой. Правда, бросила Артена Войса прямо накануне свадьбы. Я прищурилась. Уж не про эту ли историю шла речь при разговоре Эвота и Артена? Помнится, Артен пытался утешить дракона, расстроенного давнишним проигрышем в поединке. Невеста, ради которой все затеивалось, все равно изменила ему с лучшим другом. Ну а потом Каролина некисло потрепала Даниэля, завершил Фредерик, сделал паузу и многозначительно добавил. В небе потрепала. Я приоткрыла рот от изумления, когда до меня дошел смысл намека. Получается, Каролина тоже одна из последователей Тиарга. А в общем, Каролину при дворе не любят, резюмировал Фредерик. Ни Дэниэль, ни тем более его отец. Полагаю, Артен придет в настоящее бешенство, когда узнает, что ее опала завершилась, и она вернулась к Раулю. А вы, спросила я, как вы относитесь к ней? «Как к драконьему пламени», – ни на секунду не задумавшись, ответил Фредерик. «Издалека полюбоваться можно, но приближаться не стоит, если жизнь дорога. Даже обычная магия мне не подвластна, Оливия, а Каролина владеет такой силой, о которой остальным можно лишь мечтать». «Надеюсь, что теперь его величество забудет про мое существование», – пробормотала я вполголоса. «Рядом с Каролиной ему точно будет не до меня». Фредерик как-то язвительно улыбнулся, открыл было рот, но в этот момент колокольчики над дверью негромко зазвенели, приветствуя нового посетителя. Я сидела лицом к входу, поэтому тут же изумленно вытаращила глаза. И был чему удивляться. В ресторан вошел Элден Харпер, собственной персоной. Ух ты, вот эта встреча! Что он тут делает? Неужели тоже верхом добирался до столицы, когда увидел, что его так называемая невеста поздним вечером общается с самим королем. Под стол, быть может, залезть. Эдак у Элдена сложится обо мне совершенно превратное мнение. Вряд ли он обрадуется, встретив меня в ресторане с каким-то непонятным типом. Впрочем, было поздно что-нибудь делать. Взгляд мужчины упал на меня, и он, в свою очередь, быстро и растерянно заморгал. Фредерик высоко вскинул брови, повернулся к двери, желая узнать, на кого я так уставилась. «Оливия?» – удивленно спросил Элден, подойдя ближе. «Что вы тут делаете?» «Сижу», – несчастным голосом протянула я, мысленно оценив масштабы очередной катастрофы. «А если Элден расскажет моему отцу об этой встрече, бедняге точно с сердцем плохо станет, то поздний разговор с королем, теперь это... Вы уже приехали?» – жалобно поинтересовалась я. Запнулась, осознав, насколько глупо это прозвучало. В светлых глазах Элдена промелькнули смешинки. «Ваш отец приказал извозчику не жалеть лошадей после вчерашнего разговора с вами», – мягко пояснил он. «Потому, да, мы уже приехали. К слову, Дэниэль Гарьен должен был прибыть в Рочер еще раньше. Он заявил, что вспомнил о каком-то совершенно неожиданном деле и... предпочел пересесть на лошадь. «Любопытно», — говорил Элден совершенно спокойно, но опять, как и накануне, в его голосе мне почудилась затаенная ирония, как будто он искренне и от души потешался над всей этой ситуацией. Но если Дэниэль умудрился задурить голову моему отцу при помощи магии, то и Элден вряд ли избежал этой участи. А у меня почему-то такое смутное подозрение, будто он в курсе всего, что на самом деле произошло в Адвертауне. Блеклые глаза Фредерика как-то странно блеснули, он привстал и проговорил. «Кстати, позвольте представиться, Фредерик Рейн». «Очень приятно». Элден широко улыбнулся. «Элден Харпер». «О, как я понимаю, вы жених Оливии», — протянул Фредерик. «Ну...» Элден немного замялся, потом пожал плечами и уклончиво ответил. «Это сложный вопрос». «Как это сложный? Неужели он уже передумал жениться на мне? Да, наверное, мне стоило бы обрадоваться такому повороту дела». Но сердце почему-то кольнуло досада. «Помолвку мы еще не заключили», — пояснил Элден, пощекотав меня быстрым внимательным взглядом, и я поспешно приняла нарочито равнодушный вид. А он уже продолжал, якобы с разочарованием вздохнув. «Как-то недосуг было. Точнее, даже не знаю, как правильно выразиться. Но в самый ответственный момент Оливию вдруг призвали во дворец. И, насколько я понял, о свадьбе в ближайший год речи вообще идти не может». «Вы не выглядите расстроенным этим обстоятельством», — заметил Фредерик. «Мне надлежит рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом?» С иронией вопросил Элден. Насколько я понял, сама Оливия даже обрадовалась неожиданной отсрочке. Что ж, в некотором смысле я ее понимаю. Неплохо было бы получше узнать человека, с которым собираешься связать жизнь. Кашлянул и с неожиданной строгостью вдруг спросил. «Собственно, господин Рейн, а кто вы и почему так интересуетесь проблемами Оливии?» «Я ее коллега», — уклончиво ответил Фредерик. «Рейн...» Элден чуть нахмурился. «Ваша фамилия кажется мне знакомой». «Это вряд ли». Фредерик покачал головой. «Насколько я понимаю, вы лишь недавно приехали из Грейда». «Откуда вы знаете?» — перебил его Элден. Правда, тут же улыбнулся и добавил. «Простите, господин Рейн, но ваша осведомленность, честное слово, поражает. Профессия у меня такая – знать все и обо всех», – сурово отчеканил Фредерик. Элден чуть сдвинул брови. Улыбка словно приклеилась к его губам, но почему-то у меня неприятно засосало под ложечкой. Фредерик тоже почувствовал неладное. Он лишь слегка переменил прежде расслабленную позу. Но я буквально всей кожей почувствовала, как над нашим столиком принялось сгущаться напряжение. «Ваш чай!» Восклицание «Мирабель» прозвучало настолько внезапно, что я вздрогнула, а женщина уже хлопотала вокруг нас, расставляя чашки необычной высокой и узкой формы, два глиняных чайника, под которыми тут же зажгла свечки. «Черный с перцем и солью, как вы любите, господин Рейн», проговорила она, пододвигая один из них ближе к Фредерику. «А для девушки я взяла смелость приготовить красный имбирный с корицей». После чего подняла голову и радушно посмотрела на Элдена. «А что будет ваш знакомый?» – спросила она у Фредерика. «Ореховый чай», – сделал заказ Элден. С усилием моргнул, и вновь в уголках его рта завибрировала обычная, чуть рассеянная, мягкая улыбка. «Надеюсь, вы не против, что я присоединюсь к вам», – проговорил он и тут же, отодвинув стул, сел, не дожидаясь разрешения. Фредерик кисло поморщился, но ничего не сказал. «Что вы тут делаете?» – спросила я, стремясь хоть как-нибудь разрядить обстановку. «Я из Грейда, Оливия», – как верно заметил ваш коллега, – произнес Элден, особо выделив последние слова. «Все тирстонцы знают, что в Рочере есть только одно место, где можно насладиться прекрасным чаем. После утомительного путешествия я решил сначала заглянуть сюда. Честное слово, я и не подозревал, что застану вас здесь. У меня сегодня внеурочный выходной. Почему-то начала я оправдываться, уловив в голосе Элдена обвиняющие нотки. Видите ли, госпожа Оливия, чуть повысив голос, не дал мне договорить Фредерик. Вряд ли вашему жениху интересны придворные хлопоты. И так свирепо глянул на меня, что мой язык прилип к небу. О, понимаю. По всей видимости, рассказывать про столь знаменательное знакомство с фавориткой короля не следует. «Ну почему же?» – прохладно не согласился с ним Элден. «Мне любопытно все, что так или иначе имеет отношение к моей очаровательной невесте». «Вы ведь не помолвлены, как правильно сами пару минут назад заметили», – буркнул Фредерик. «Это вопрос ближайшего будущего». парировал Элден. Я смущенно заерзала на стуле, как бы этот тип прямо сейчас не опустился передо мной на колено и не попросил моей руки. Если я ему откажу, то домой лучше не возвращаться. Даже страшно представить, что со мной тогда сделает отец. Но если соглашусь, то тогда во дворец лучше не показываться, потому что я там неминуемо встречусь с Дэниелем. Вот так дилемма. Ваш чай. Вновь как нельзя более удачно материализовалась около столика Марибель. Некоторое время было тихо. Я позвякивала ложечкой в кружке, уныло размышляя, что же делать. Привела ведь нелегкая этого Элдена, и, по всей видимости, уходить он не собирается. Вон как смотрит на меня, даже не мигает. Фредерик, очевидно, осознал, что спокойно побеседовать нам не дадут. Разочарованно вздохнул и одним глотком осушил свой острый демонический напиток, по непонятной прихоти, названный чаем. «Прошу меня извинить, госпожа Оливия», — проговорил он, вставая, — «но мне пора возвращаться во дворец. Мне-то выходного сегодня король не даровал». «Да-да, все в порядке», — отозвалась я и покосилась на Элдена. «Быть может, он тоже отправится в освояси. После долгой дороги ему необходимо отдохнуть, умыться там, переодеться». «Рад был знакомству с вами, господин Рейн», — проговорил Элден, неторопливо и с явным удовольствием отхлебнув из своей чашки. Фредерик сухо кивнул ему и отправился к выходу, но почти сразу остановился и обернулся, как будто забыв что-то. «Да, госпожа Ройс», — сказал он, глядя куда-то поверх моей головы. «Надеюсь, вы понимаете, что кое-что о случившемся с вами сегодня лучше не рассказывать». «Понимаю», — уныло отозвалась я. Фредерик на мгновение сфокусировал на мне взгляд, и я зябко поежилась. И без того понятно, что он хотел на самом деле сказать, мол, помалкивай о своих приключениях, дорогуша, иначе тебе не поздоровится. После чего глава личной службы безопасности Его Величества вышел. И лишь после того, как за ним захлопнулась дверь, я осознала, что счет оплатить он не удосужился. Вот демоны, а кошелек-то я с собой не захватила. «Пренеприятнейший тип», — коротко резюмировал Элден. «У меня от него мороз по коже. Я с преувеличенным вниманием принялась бренчать ложкой. Честно говоря, я просто не знала, что вправе рассказывать Элдену, а что нет. Фредерик Рейн, насколько я поняла, личность при дворе более чем известная. Да и свое имя он назвал Элдену сам. Никто его за язык не тянул. Однако мой жених терстонец, поэтому вряд ли в курсе, кто отвечает за секретную службу нашей страны. А если сказать ему, с кем он только что познакомился, то непременно возникнет вопрос, с какой стати я пила чай с настолько могущественным человеком. Эх, лучше я буду помалкивать. Элден, между тем, медленно допил свой чай, поставил чашку на блюдечко и с непонятной усмешкой посмотрел на меня. «Что вы так тщательно размешиваете?» – поинтересовался он. «Насколько я помню, сахар вы не клали». «Ишь, наблюдательный какой!» Я отложила ложку и сделала глоток чая. Да так и замерла от восхищения. Чаем этот воистину божественный напиток назвать было тяжело. Он напоминал тягучую сладкую нугу со вкусом домашних имбирных пряников, которые я так любила в детстве. Невольно вспомнился Новый год. Красавица ель, которую отец ставил в гостиной, колкий смолистый запах хвои, наполнявший в дни праздника весь дом, и щемящее чувство всеобъемлющего счастья, когда вся семья собиралась за общим столом. «Чудесно!» – пробормотала я. «Никогда не пила ничего подобного!» «О, вы еще терстонского вина не пробовали!» Элден негромко рассмеялся, кашлянул и внезапно предложил. «Кстати, а почему бы нам и впрямь не пропустить по бокальчику?» «Тут не подают алкоголь», — настороженно отозвалась я. «Я в курсе». Элден продолжал широко улыбаться. «Но я знаю не менее замечательное местечко рядом». «Не думаю, что это уместно», — я отрицательно мотнула головой. «Сейчас еще день, слишком рано для алкоголя». «Но мы же не пьяный дебош собираемся устроить», — не унимался Элден. «Оливия, бросьте, всего лишь бокал вина». Внезапно перегнулся через стол и доверительно шепнул. Разве вам не хочется поближе узнать меня? Надо же! А я и не думала, что этот Элден может быть настолько настойчив. И ваш отец наверняка обрадуется, когда услышит, что вы провели со мной целый день. Рука Элдена словно невзначай легла на мою. Он чуть сжал пальцы, добавив с нескрываемым намеком. После вчерашнего разговора с вами он был немного... возбужден. Возбужден? Элден выбрал слишком мягкое определение тем эмоциям, которые наверняка испытывал мой отец после пакости, совершенной королем. В этот момент, словно по заказу, на груди мягко засветился амулет связи. Я угрюмо вздохнула. Ну и кто на этот раз хочет со мной поговорить? Дэниэль? Или, быть может, сам король? Ответьте, Оливия. Мягко проговорил Элден, заметив, что я не тороплюсь замкнуть связующее заклинание. Я уверен, что это ваш отец. Когда мы расстались около часа назад, он весь пылал от желания как можно скорее побеседовать с вами. Так-то оно так, но вот только я совершенно не хочу с ним разговаривать. Точнее, хочу, он ведь мой отец, и я соскучилась по нему. Но вот беда, я более чем уверена, что всю эту беседу мне придется оправдываться. Все-таки вчера вечером король подложил мне знатную свинью. Ну же, с едва уловимым нажимом добавил Элден. Я высвободила руку из его хватки и неохотно положила ее на амулет. Спустя пару секунд воздух передо мной задрожал, перерождаясь провалом между пространствами. «Оливия!» Отец начал говорить сразу, не дожидаясь, когда связь окрепнет в достаточной мере. Нет, он не кричал, но от этого стало лишь страшнее. Мой отец славился своим вспыльчивым характером. Он легко мог сорваться из-за какого-нибудь пустяка, правда, быстро остывал и искренне просил прощения за несдержанность. Поэтому я бы совсем не удивилась, если бы отец оглушил меня криком с первых секунд разговора. И от его подчеркнутого спокойствия сердце мгновенно рухнуло в пятки. Сдается он в таком бешенстве, в каком я его еще ни разу не видела. «Оливия, я очень надеюсь, что сегодня ты не будешь задерживаться после работы, а сразу же отправишься домой», – отчеканил он ледяным тоном. «Тебе все ясно?» «Да, папа», – смиренно пролепетала я. В этот момент картинка окончательно сфокусировалась, и я увидела отца. По всей видимости, он был в нашей гостиной. За его спиной маячила взволнованная матушка. При виде меня она как-то странно округлила глаза и почему-то пригрозила кулаком. Неужели намекает, что дома мне знатно достанется? Да я и так это осознаю. И я грустно понурилась в предчувствии неизбежной суровой выволочки. «Господин Лукас, надеюсь, вы не будете возражать, если ваша дочь немного прогуляется со мной». Я вздрогнула от неожиданности, почувствовав теплую тяжесть руки Элдена на своем плече. Когда он успел встать и подойти ко мне, я не слышала этого. В глазах отца отразилось изумление, но почти сразу он с нескрываемым облегчением вздохнул. «Элден!» Его голос потеплел, а в уголках рта завибрировала улыбка. «Право слово, не ожидал тебя увидеть!» «Мы случайно встретились с Оливией в городе», пояснил Элден. «В городе?» Удивленно переспросил отец, неосознанно сжав кулаки. «Почему она не на работе?» Я зло сверкнула на Элдена глазами. «Неужели он сейчас выложит моему отцу про то, что застал меня в компании с каким-то типом? Тогда домой мне точно лучше не возвращаться. Полагаю, потому что обеденный перерыв положен даже служащим королевского архива», спокойно ответил Элден. Посмотрел на меня и едва заметно подмигнул. «А, понятно». Отец сразу же расслабился. «Ну что ж, лично я не имею ничего против вашего ужина». Кашлянул и строго добавил. «Но после этого сразу же домой, ясно, Оливия?» «Не беспокойтесь, я провожу вашу дочь до самого порога», заверил Элден, продолжая безмятежно и широко улыбаться. Отец дернул кадыком, как будто хотел что-то добавить, но в последний момент передумал. Благосклонно кивнул Элдену и оборвал связующее заклинание. «А вы на редкость упрямый тип», – буркнула я. «Теперь мне придется принять ваше предложение». «И вы не пожалеете об этом», – проворковал Элден. Я неопределенно хмыкнула, затем с величайшей неохотой кивнула, соглашаясь. Ай, да ладно, в самом деле, что такого плохого может произойти, если я выпью немного вина в компании с Элденом? Но, увы, еще никогда в жизни я так крупно не ошибалась.